Несмотря на весьма неудачное начало, пикник Нили удался. Люся тихонько попросила прощения и немедленно получила его. Вместе с Мэттом принялась уничтожать все, включая салат со спаржей, хотя Нили заметила, что Люси приберегла его напоследок и проглотила, не пережевывая. Баттон, однако, понравилось все, особенно банан, который она приняла с увлечением втирать в волосы. Обед еще не кончился, как Мэтт с беспокойством спросил: «А где фрисби? Давай посмотрим, на что ты способна, Нел». «Идите играйте, пока я умою Баттон. Я быстро». Люси и Мэтт устроились на поросшей травой полянке недалеко от столов. Нили, переодевая Баттон, наблюдала за ними и уже хотела было присоединиться, но передумала. Она посадила Баттон на качели. «Пусть Мэтт и Люси побудут вместе». Нили не удивляла ловкость Мэтта. Он творил чудеса. Бросал фрисби из-за спины, ловил в любом положении и веселился от души. Люси поразила ее куда больше. Исчезла мрачная, насупленная маленькая ведьма, а на смену ей явилась веселая, жизнерадостная девчонка, каждое движение которой было исполнено природной грацией. Мэтт то сыпал похвалами, то поддразнивал ее. «А вот и не поймаешь. Разве тебе за мной угнаться? Эй, неплохой бросок для такой гусыни». «Да ничего, работаешь. Ладно, ас, посмотрим, как справишься с этим». Сердце Нили больно сжалось. Карие глаза Люси сияли, и детский смех разносился по поляне. Люси выглядела юной и счастливой, как самая обыкновенная девочка, какой она и должна была стать, если бы не печальные обстоятельства ее жизни. Когда Мэтт побежал за улетевшей в кусты игрушкой, Люси проводила его взглядом, в котором светилась бесконечная тоска одинокой души. Нили подумала о своих весьма непростых отношениях с отцом. Тот всю жизнь манипулировал людьми, считая их пешками в сложных политических интригах, и из-за этого она всегда считала себя его жертвой. И только теперь она задалась вопросом, как могла до сих пор позволять так с собой обращаться? Что за злая ирония? Первая леди страны боится огорчить папочку. Не потеряя она мать в раннем детстве, все могло пойти по-другому. Хотя мальчика оказалась неплохой женщиной, сердечно относившейся к Ниле, они никогда не были близки. Отец по-прежнему играл самую важную роль в жизни девочки. Позже Ниле частенько противостояла его махинациям, но не находила в себе силы взбунтоваться решительно. Так продолжалось много лет, пока 4 дня назад она не сбежала из Белого дома. Неужели все это время опасалась, что он разлюбит ее, если она поднимет мятеж? Нили мысленно поклялась, что отныне Джеймсу Личфилду придется общаться с ней на ее условиях или уйти в тень. «Иди сюда, Нел!» — окликнул Мэтт. «Посади демона на траву и посмотрим, сможешь ли угнаться за нами, молодежью!» Словно тяжкое бремя свалилось с плеч Нили. Она радостно побежала на полянку. Хотя Нили явно уступала Мэтту и Люси в ловкости и резвости, те великодушно прощали ее все промахи, и они прекрасно провели время. Наконец Мэтт обнял Люси за плечи и погладил по голове. «Пора в путь, ас! Ты молодчина!» Люси просияла, словно получила бесценный дар. Баттон вскоре заснула, Люси устроилась на кровати с книгой, Нили медлила, укладывая остатки продуктов. Она все еще чувствовала себя неловко наедине с Мэттом. Воспоминания о вчерашнем вечере, бесстыжих словах, которые он ей шептал, страстных ласках, смущали ее до такой степени, что она не смела встретиться с ним глазами и проклинала себя за это. В 31 год подобные комплексы, по меньшей мере, смешны. До чего же она привыкла держать людей на расстоянии? Правда, первым леди, живущим под прицелом журналистских камер и постоянно преследуемым папарацци, иначе просто нельзя. Это как инстинкт самоохранения. Подумать только. В результате нескольких лет она почти не встречалась со своими друзьями детства. Возможно, самым восхитительным в ее теперешнем положении было то, что Нелл Келли не волновалась, какое впечатление производит на окружающих. Плевать ей на место в истории. Она имела право быть собой. И Нелл без всякого смущения сказала бы Мэтту что-нибудь о вчерашней восхитительной эскападе. Она прошла в кабину и села на пассажирское место. «Хочешь, поведу машину?» «Ни за что». «Еще реши, что Баттон не возьмут в садик, если она не увидит адвокатской конторы Линкольна в Спрингфилде или колесных пароходов в Пеории». «А в Пеории есть колесный пароход?» «Она уже видела контору Линкольна». «Он затонул. Вот и врешь». «Ну же, Мэтт, поедем в Пеорию. Идеальный символ Средней Америки. Это будет настоящее паломничество». «Айова — такой же идеальный символ Средней Америки, как Пеория. И это единственное паломничество, которое мы совершим». Он повернул голову. Дымчато-серые глаза неспешно осмотрели ее.